Глава 4. Маяк. Четверо рейнджеров пересекли обгоревшую землю и остановились в тени высокого скального выступа. Солнце садилось, посылая красные и желтые копья света с западного края света. Но песок и камень по-прежнему излучали жар. Джексон, Дальтер и Смит ждали их, сузив глаза от блеска металлических бортов звездного пламени. Стояли они рядом, как бы ожидая. Чего? Нападение? На лице офицера-оружейника пролегли угрюмые морщины. Он был человеком средних лет, но раньше все его движения были эластичны. Картер заметил, что у Джексона посидели виски. И вдруг с некоторым удивлением понял, что в золотые дни службы Джексон вообще не ходил бы в космос. Задолго до этого он занял бы административный пост в одном из портов флота. Есть ли до сих пор у патруля такие порты? Уже 5 лет Картер не бывал ни в одном. «Ну, чего вы хотите от нас?» — взял на себя инициативу Джексон. Но Картер не проявил ни малейшего смущения или испуга. «Необходимо...» — инстинктивно он обратился к формальной речи, которую слышал в детстве. «Нам необходимо обсудить положение. Взгляните на корабль». Ему не требовалось указывать на разбитый корпус. Никто и так не мог оторвать от него взгляда. «Неужели вы искренне думаете, что его можно оживить? Последний полет мы начали недоукомплектованными, а те запасы, что мы растягивали на месяцы, кончились. Нам остается лишь одно — мы должны снять с корабля оборудование и разбить лагерь в местности». «Именно такую болтовню мы и ожидали услышать», — выпалил Дальтер. «Вы все еще должны выполнять приказы, хотя и произошло крушение». Но этот горячий ответ произнес не Джексон. Джексон, крутой, резкий, поглощенный патрулем, приказами, традициями, он не был ослеплен и оглушен всем этим. «Чьи приказы?» — спросил Картер. «Командор не в состоянии отдавать приказы. Вы приняли команду, сэр?» — прямо спросил он у Джексона. Покрытая загаром кожа офицера не могла побледнеть, но лицо его стало старым и несчастным. Губы его растянулись, зубы оскалились в зверином рычании гнева, боли или раздражения. Прежде чем ответить, он вновь взглянул на разбитый корабль. «Это убьет Вибора», — говорил он с трудом. Картер оградился от диких эмоций, разрывавших его рецепторы. Он мог облегчить боль Джексона, присоединившись к остальным, отказавшись поверить, что старая жизнь кончена. Может, служба искалечила их всех, рейнджеров так же, как экипаж. Возможно, им нужна уверенность, приказов, обычных обязанностей, даже когда все это превращается в мертвый груз. Сержант отсалютовал. «Даете ли вы разрешение на подготовку к оставлению корабля, сэр?» На мгновение он напрягся. Джексон резко повернулся к нему, но офицер не схватился за бластер. Напротив, плечи его обвисли, морщины на лице углубились. «Делайте, что хотите». Он пошел за скалу, и никто последовал за ним. Картер вначале насторожился, но затем распорядился. «Зинга, Рольтх, выведите вездеход, возьмите 2-дневный запас топлива в главном баке. Потом отправитесь к водопаду и разобьете там лагерь. Рольтх, вы приведете обратно вездеход, и мы перевезем командора и Эмериона». Они съели невкусные продукты своего рациона и принялись за работу. Немного позже к ним присоединился Джексон. Он работал печально и молча. Картер с благодарностью передал ему ответственность за сбор и подготовку оружия и боеприпасов. Рейнджеры держались в стороне от членов экипажа. Им хватало работы в собственном помещении и при подготовке исследовательского оборудования. Пилотируемый Рольтхом, для которого тьма была ясной, как день, вездеход за ночь слетал к водопадам, перевезя раненых, все еще бессознательного Спина и различные оборудования. Единственная луна повисла в ночном небе. Все обрадовались ей. Она восполняла слабый свет их переносных фонарей. Они работали с короткими перерывами, пока над пустыней не занялся яркий рассвет. Именно в последний час работы Джексон сделал самую важную находку. Он залез в разбитую рулевую рубку и громко позвал. Все собрались, отупевшие от усталости. Горючая, целый запасной комплект обоим. Все округлившимися глазами смотрели, как офицер вытаскивает их в коридор. «Спрячьте!» Джексон тяжело дышал. «Нам может очень понадобиться вездеход». Картер вспомнил высоту водопада, кивнул. И вот, несмотря на эту находку, когда Рольдх вернулся в следующий раз, они погрузили комплект вездеход, ну и велели Рольдху не возвращаться. Они поедят, проспят самое жаркое время наступающего дня и пойдут пешком, неся на спине личное имущество. Солнце встало, когда они собрались маленькой группкой у скалы. Сине-черная тень разбитого корабля упала на три могилы в песке. Джексон обветривающимися губами прочел традиционные слова прощания. Памятник они не стали возводить. Много лет звездное пламя будет служить памятником своему экипажу, пока не проржавеет и не превратится в пыль. Потом они последний раз легли спать в опустошенном корабле. Когда Филх разбудил Картера, тому показалось, что он лег лишь несколько минут назад. Однако приближался заход. Сержант вместе с остальными проглотил сухой рацион. Потом без разговоров все надели рюкзаки и двинулись по пустыне, направляясь к скалистым образованиям, которые Картер подметил накануне. Скоро наступила ночь, освещаемая полной луной, и они не включали фонари. «Это хорошо», — угрюмо подумал сержант. «Вряд ли есть надежда снова зарядить их. Поскольку они шли не вдоль реки, а прямо через пустыню, вскоре они вышли на гладкий участок дороги». Картер позвал Джексона. «Дорога! Впервые!» Депрессия оставила офицера. Он опустился на колени, провел рукой по древним блокам и включил фонарь, чтобы лучше увидеть. «Не очень много видно. Должно быть, ее давно не использовали. Вы можете проследить?» «Со следоискателем на вездеходе, да, но стоит ли? У нас мало горючего». Джексон устало поднялся. «Не знаю. Запомню на всякий случай. Возможно, это ниточка, но я не знаю». Он погрузился в угрюмые размышления, но на следующей остановке заговорил со следами прежнего энтузиазма. «Дальтер, вы мне рассказывали о том, как приспособить заряды разрушителя к вездеходу». Его помощник с готовностью поднял голову. «Нужно...» Через три слова он погрузился в такую путаницу терминов, как будто говорил на языке другой галактики. Джексон был специалистом в своей области и следил за тем, чтобы его помощники знали гораздо больше, чем необходимо для выполнения простых обязанностей. Дальтер все еще продолжал свои объяснения, когда они пошли, и офицер-оружейник шел с ним рядом, слушая, время от времени вставляя вопрос, после которого язык Дальтера начинал работать с удвоенной энергией. Они не сразу углубились в холмистую местность. Три дня спустя умер Мирион и был похоронен на небольшой поляне между двумя высокими деревьями. Филх и Зинга прикатили с берега большой камень, а Рольд ручным разрушителем нанес на камень имя, родной мир и ранг того, чье тело вечно будет лежать под камнем. Вибор не разговаривал. Он ел механически, вернее, разжевывал и глотал то, что Джексон и Смит клали ему в рот. Большую часть времени он спал, не проявляя никакого интереса к происходящему. Старое разделение на рейнджеров и экипаж, пропасть между регулярными патрульными и менее дисциплинированными исследователями сокровищ сокращалась по мере того, как они вместе работали, вместе охотились, ели незнакомое мясо, орехи и ягоды, пока их прививки продолжали действовать. А может, они еще не съели ничего отравленного? На следующее утро после похорон Мириона Картер предложил, чтобы они перебрались в более гостеприимную местность за водопадом. Джексон не возражал. При помощи вездехода они перевезли имущество к пункту на милю выше их первой базы. Оттуда Филх повел вездеход с Вибором и Джексоном в открытую местность, а остальные, разобрав имущество, двинулись пешком. Первым шел по мелким бассейнам вдоль скалистого берега Зинга. У него действовали обе руки, а у Картера лишь одна здоровая. Дальше шли сержант Дальтер Спин Смит, замыкал колонну Рольдх. Утренний воздух был свеж. Прохладно, но это приятная прохлада. Картер поднял голову, ловя ветер, глубоко вздохнул. Смог звездного пламени остался далеко в прошлом. Картер обнаружил, что нисколько не жалеет об этом. Если они обречены провести здесь всю оставшуюся жизнь, какая удача найти такой мир. Он попытался, отгородившись от окружающих, вступить в мысленный контакт с туземной жизнью. Красноватый зверек с пышным хвостом некоторое время сопровождал их по ветвям деревьев, издавая трещащие звуки. Зверек был любопытен и совершенно не боялся. Птица, а может насекомое, пролетала в воздухе, взмахивая крыльями. Еще одно животное вышло из убежища примерно в 100 футах, прямо перед ними. Большое, почти такое же, как коричневый рыболов на реке, которого они видели в первый день. Но это животное было желтовато-коричневого цвета. Двигалось неслышно, как тень, пробираясь среди скал уверенно и высокомерно. Оно присело, прижимаясь животом к камню, и следило за проходившими глазами с узкими вертикальными зрачками. Кончик его хвоста дергался. Зинга остановился, пропустив вперед Картера. Высокомерие? Ха. Высокомерие и любопытство. И еще слабый начинающийся голод, без страха или осторожности. Зверь начинал рассматривать их как пищу. Картер видел, как шевельнулись мышцы под густой шерстью, когда животное медленно двинулось вперед. Оно было так прекрасно в своей удивительной дикой свободе и грации, что Картер захотел побольше узнать о нем. Он установил контакт, нащупал путь в чужой мозг. Голод забыт, любопытство оказалось сильнее. Животное село на задние лапы. Только дергающийся кончик хвоста выдавал его легкое беспокойство. Не поворачивая головы, Картер отдал приказ. «Сверните немного влево, обогните ту скалу. Она не нападет на нас сейчас». «Почему бы не подстрелить его?» — ворчливо спросил Спин. «Все это глупости. Не убей, не убей. В конце концов, это всего лишь животное». «Заткнись!» — Смит слегка подтолкнул товарища. «Не вмешивайся в дела рейнджеров. Вспомни, если бы они не вступили в контакт с этой пурпурной летающей медузой перед нападением зеленых, эти дьяволы уничтожили бы нас без предупреждения». Спин проворчал что-то, но свернул влево. Смит, Дальтер и Рольф последовали за ним. Последним шел Зинга. Картер оставался, пока последний член отряда не миновал лесного зверя. Тот неожиданно зевнул, обнаружив грозные клыки. Потом сидел неподвижно, полузакрыв глаза, глядя им вслед. Картер ушел последним. Животное колебалось, следует ли за ними. Любопытство двигало его вслед за путниками. Голод заставлял заняться охотой. Наконец голод победил. Животное скользнуло в рощу за скалами, и контакт прервался. Эта встреча удивила и слегка беспокоила Картера. Он легко вступил в контакт, сумел убедить животное, что они не пища и что они не опасны. Но установить более тесные отношения не удалось. Ничего похожего на случай с пурпурной медузой. Рассчитывать на помощь здесь не приходится. Лесной зверь дик и независим. Он совершенно не подчиняется чужой воле. Если вся туземная жизнь такова, горстку выживших ждет еще большее одиночество. Люди, или по крайней мере представители высшей формы жизни, не зря они построили дорогу для транспортировки грузов. Когда-то же они жили здесь. Они жили здесь долго, и их было много. Иначе дорога не пролегала бы по пустыне. И все же ни у одного живого существа не сохранилось ни воспоминания, ни даже инстинктивного страха перед человеком. Давно ли исчезла раса, построившая дорогу? Куда она исчезла? Картер жаждал вернуться к дороге со следоискателем на вездеходе и пройтись вдоль нее. Как бы она ни была погребена, исследователь все равно отыщет. И дорога приведет к городу, лежащему где-то в начале или конце ее. Города. Города обычно расположены по краям больших континентальных масс, где есть возможность передвижения по морю или в стратегических точках речных долин. На этой планете есть моря. Картер снова пожалел о гибели записывающей аппаратуры. После крушения все наблюдения, сделанные с орбиты, стали недоступны. Может быть, если бы они свернули сейчас на восток или на запад, то выйдут к морскому берегу. Только куда сворачивать, на восток или на запад? Он только раз бросил беглый взгляд на экран, и ему показалось, что они приземляются на большой континент, но ближайшего берега не было видно, и до него могут быть сотни миль. Сможет ли дорога служить проводником? Картер обещал себе, что как только закончится устройство базы, он выяснит, о каком источнике горючего говорил Джексон с Дальтером. На вездеходе можно исследовать гораздо большую площадь, чем пешком. И если начать с дороги... Рольхт остановился и оглянулся. «Ты счастлив?» Картер понял, что напевает. «Я думал о дороге, о том, чтобы пойти вдоль нее. Да, меня она тоже занимает, дорога. Но что это нам даст? Ты искренне веришь, что мы сможем найти людей или хотя бы отдаленных их родственников?» «Не знаю». «И мой ответ таков же». Рольхт передернул плечами, чтобы лучше разместить тяжесть рюкзака. «Если мы чего-то не знаем, то должны узнать. Желание узнать, что там за холмами, привело нас в рейнджеры. Мы привыкли к таким поискам. Признаюсь, что такая экспедиция дала бы мне гораздо больше радости, чем ползание по этой дикой местности, согнувшись под грузом, как будто мы карликовые с высших островов Фальдхара». Им потребовалось почти 2 дня, чтобы пешком добраться до лагеря, разбитого Филхом и Джексоном. Здесь их уже ждали шалаши из веток, горел костер, и запах жареного мяса превратил их усталую походку в бодрую ходьбу. Ровная скальная поверхность опускалась в мелкий ручей, прекрасная посадочная посадка для вездехода. В конце площадки лежали материалы, сплавленные по реке. Джексон нашел дикое зерно, уже созревшее, и набрал кисловатых плодов с деревьев на опушке леса. Картер решил, что человеку нетрудно здесь прожить. Он подумал о временах года. Существует ли между ними резкая разница? Неизвестно. Вообще почти ничего не известно. Времена года не имеют значения, когда посещаешь планету ненадолго. Но теперь им так много необходимо узнать, и придется узнавать на опыте проб и ошибок. Картер вытянулся у огня, перечисляя все, что необходимо будет сделать. Он так глубоко задумался, что вздрогнул, когда Рольхт коснулся его плеча. Ночной мир принадлежал Рольтху. Он был бодр, как звери, которые сейчас бродят в лесу. «Идем!» Он прошептал это слово так настойчиво, что Картер вскочил на ноги. Он быстро оглянулся. Остальные лежали вокруг костра в спальных мешках. Спали или дремали. Сержант тихо выбрался из освещенного круга. «Что?» Но он не закончил. Рольхт предупреждающе сжал ему руку. Рука Рольха не убралась и повела Картера во тьму. Они поднимались по склону, который становился все круче. Деревья стали тоньше и совсем исчезли. Они оказались на освещенной луной площадке. На вершине холма фульхтрианин повернул сержанта лицом к северу. «Подожди!» — напряженно сказал он. «Следи за небом!» Картер уставился в ночную тьму. Ночь была ясная, звезды образовывали знакомый и незнакомый рисунок. Картер подумал и о других солнцах и мириадах планет вокруг них. На горизонте слева направо пронесся желто-белый луч. Он исходил из какого-то пункта на севере и устремился в небо. За 3 секунды он совершил полный оборот. Картер считал. Через 60 секунд луч снова вспыхнул и прошел тем же курсом. «Маяк!» «Давно?» «Я увидел его впервые час назад. Появляется очень регулярно». «Это маяк. Сигнал, но для кого и кем он управляется?» «Ему не обязательно кем-то управляться», — задумчиво сказал Рольх. «Вспомни Тантор». «Тантор. Закрытый город. 200 лет назад его жители заболели странной болезнью». «Да». Картер хорошо помнил Тантор. Однажды он пролетал над огромным куполом, внутри которого помещалась вечная тюрьма ради безопасности всей галактики. Картер видел древние машины, занимающиеся своими делами в городе, где не осталось ни одного живого существа. У Тантора тоже были маяки. И их крик о помощи автоматически устремлялся в небо тогда, когда руки, устанавливавшие эти маяки, давно превратились в прах. За этими холмами может находиться другой, такой же Тантор. Это объясняло бы загадку прекрасной, но пустынной местности. «Попроси прийти Джексона», — сказал наконец Картер. «Но не буди остальных». Рольд исчез, и сержант остался один, глядя на луч, возникающий через равные промежутки времени. «Присматривает ли кто-нибудь за маяком? Может, это крик о помощи? Нужна ли она еще? А может, это сигнал звездным кораблям, которые никогда не прибудут?» Он услышал, как покатился сдвинутый ногой камень. Приближался офицер. «Что случилось?» — нетерпеливо спросил Джексон секунду спустя. Картер не повернулся. «Смотрите на север, сэр», — сказал он. «Увидите». Луч описал дугу на горизонте. Картер услышал удивленный вздох, почти приглушенный вскрик. «Это какой-то сигнал», — продолжал сержант. «Он автоматически посылается». «Из города», — добавил Джексон. «Или порта. Но...» «Помните Тантор?» Ответом служило молчание. «Что вы предлагаете делать?» — спросил спустя несколько секунд Джексон. «Вы обсуждали с Дальтером возможность использования разрушителя в вездеходе. Это возможно?» «Можем попробовать. Однажды это было сделано, и Дальтер читал отчет. Ну, допустим, возможно. Что тогда?» «Я возьму вездеход и исследую это». «Один?» Картер пожал плечами. «Можно взять еще одного. Если это мертвый город, как Тантор, мы не посмеем исследовать его слишком тщательно. И чем меньше людей рискуют, тем лучше». Офицер задумался. Снова волна недовольства достигла Картера. Он догадался, о чем думает Джексон. «Сигнал впереди может означать звездный порт, возможность найти пригодный к полету корабль, возвращение к знакомой жизни офицера патруля». И, во всяком случае, это обещание цивилизации, пусть даже груды развалин, где человек сможет найти убежище. Рейнджерам лучше быть терпеливыми с такими людьми, как Джексон. То, что для них означало свободную и правильную жизнь, для него лишь возможность возврата к привычному. Если Джексон даст волю своим эмоциям, он побежит к вездеходу и ринется к маяку. Но Джексон подавил это желание. «Он не спин». «На рассвете возьмемся за вездеход», — пообещал офицер. Картер двинулся вниз по склону. «Я останусь здесь ненадолго. Ну что ж, Рольд обходит окрестности лагеря всю ночь. Он проследит, чтобы с Джексоном ничего не случилось». Картер в одиночестве вернулся к костру. Забравшись в спальный мешок, он закрыл глаза и попытался уснуть. Но и во сне желто-белый луч маяка продолжал манить и угрожать. Джексон наутро выполнял свои обещания. Они вместе с Дальтером, Спином и офицером и вооружейником сняли самый большой разрушитель и осторожно извлекли из него блок питания. Сейчас в их руках была неожиданная и ужасная смерть, поэтому они работали аккуратно и медленно, снова и снова проверяли каждое реле и соединение. Потребовался целый день напряженной работы. И все же они не были уверены, что вездеход полетит. Перед самым закатом Филх занял кресло пилота. Вездеход поднялся рывком, потом выпрямился и полетел более ровно. Филх постепенно учился справляться с мощным потоком энергии. Машина долетела до реки, повернула, полетела назад. Учитывая, кто сидел за рулем, можно было сказать, что посадка была очень осторожной. Не вставая, Филх сказал Джексону. «У него теперь мощность гораздо больше, чем раньше. Надолго ли ее хватит?» Джексон провел грязной рукой по лбу. «Не знаю, что говорить об этом. И в отчете ничего не сказано, а, Дальтер? Энергия большого разрушителя привела крейсер на базу за 3 световых года. Потом установку разобрали. Они не знали, насколько ее еще хватило бы». Филк кивнул и обернулся к Картру. «Ну? Мы готовы и ждем. Когда взлет, сержант?»